Глава 30. Лорд Драгуаратх смотрел на меня пристально, не мигая. Под этим всепроникающим взглядом хотелось съежиться, сжаться в комок, исчезнуть. И вместе с тем объятия чешуйчатого захватчика были такими надежными, уютными, из которых вовсе не хотелось выбираться. Когда судьба ставит мага перед выбором, разум или сердце, можно всегда положиться на свою истинную природу, на свою магию. Считается, что уж она никогда не поведет себя во вред хозяину, носителю. И это, увы, не мой вариант. Потому что моя магия предала меня сразу, в первую же нашу встречу с драконом. Просто потому, что он был хозяином пламени, из которого брала свой ход моя магическая сила. Так что... В общем, я видела, что дракону этот разговор дается нелегко. Но готова была присягнуть на сфере истины, мне этот разговор, эта близость дракона, вся эта неловкая ситуация, пребывание с ним наедине в таком месте, где запросто можно поверить, что мы вообще одни во всем мире, десятеро тяжелее. «Так ли не понимаешь?» — тихо пробормотал дракон, при этом у меня возникло ощущение, что он проговаривает собственные мысли, нежели говорит со мной. А затем коротко помотал головой, словно отгоняя морок. «Как девушка из Ильден может быть так хорошо знакома с нашими обычаями?» — жестко спросил он. «Что?» — я даже задохнулась. «О каком знании обычаев вы говорите?» Дракон не ответил, просто смотрел на меня долгим взглядом. «Да я с самого момента нашего знакомства только и делаю, что ошибаюсь и позорюсь!» — воскликнула я. Дракон хмыкнул. «Все эти... пожелания вам спокойной ночи!» Я озарделась, чувствуя, что еще немного и щеки запылают, как угли, на которые дунули. «Неудачные шутки о поедании девственниц, цветоплатьев, наконец!» «А теперь посмотри на это моими глазами!» Пугающе тихо произнес лорд. «С одной стороны, да, казалось, ты говоришь все то, что не надо говорить. Несознательно. Но каждый раз...» Он перевел дыхание. «Бьешь точно в цель!» Я часто заморгала. «Это в какую еще цель?» «Делаешь все, чтобы заставить меня потерять контроль. И...» «И что?» — пробормотала я. Дракон сверкнул глазами и продолжил. «Да, с одной стороны, ты не знакома с нашим церемониалом, и когда мы прибыли, случайно выбрала те самые цвета, которые продемонстрировали всему воздушному эскадрону, что ты чиста, невинна, никому не принадлежишь и готова к плодородию. Я часто заморгала. Кажется, я поняла, что у драконов значит зеленый цвет». «Случайно», — прошептала я. «Допустим», — кивнул дракон. «Но в тронный зал ты ворвалась в нужных цветах. В том наряде, который позволил тебе приблизиться к трону. И никто не посмел тебя остановить». Мне вспомнилось, как встречные торопливо рассыпались в стороны во время нашего передвижения по дворцу. Как расступалась толпа из драконов и нагов, пропуская нас к трону, и как-то нехорошо стало. «Это Саламандр», — прошептала я обреченно. «Я уже говорила о нем, но вы мне не поверили. Тот самый с экзамена, которого не получилось развеять сразу, потому что на мне был тот один блокиратор, и магия совсем сошла с ума, и вы ее еще провоцировали. А потом развеять его не получилось, потому что вы на меня оба браслета надели, и... Он оказался полезным, хотя бы в том, что избавил меня от них. А я себя такой уязвленной и беззащитной чувствовала, и вы всю дорогу злились непонятно на что. А потом я к нему привыкла, и отправлять его обратно в Нижний мир стало как-то жалко. Хоть и глупо, понимаю. К тому же оказалось, что он знаком с вашими обычаями и может быть полезным здесь. Но с этим договором Мены он меня так конкретно подставил, что я ему чуть хвост не открутила. Поэтому непонятно, вернется ли он, чтобы я могла вам его предъявить в подтверждении своих слов. Его, кстати, в Алинзе видели». Я замолчала, не зная, что еще добавить. Молчал и дракон, как будто решал, верить мне или нет. А мне самой свои оправдания такими глупыми казались, как и сам факт того, что я оправдываюсь. «Какого нестабильного пламени, а?» «Оправдываются всегда виноватые, а моей вины перед лордом Драгуаратх нет». «Правда, он, похоже, так не считает». «Это звучит так глупо и неправдоподобно, Агни, что кажется правдой», — наконец сказал дракон, и я часто заморгала, Вот где логика? Или вместе со всем этим церемониалом и обычаями она у чешуйчатых тоже какая-то своя? Но тогда остается непонятным главное. Голосом дракона, казалось, можно было дробить камни, а взглядом резать алмазы. Как ты могла скрываться от меня? От сильнейшего магического артефакта, от Лайра, который сперва показал, голос дракона дрогнул, ту, чей дар оказался таким, что девушка могла стать моей Праори, а потом был бессилен тебя отыскать. И почему смог увидеть тебя лишь спустя 15 лет? 15 лет, Агни! Покачал он головой, и голос его звучал так горько, что у меня сердце сдавило от нежности и сочувствия. Пока я приходила в себя от этого странного, пугающего открытия, подумать только, я сочувствую дракону? Это просто сумасшествие какое-то. Дракон продолжал. Ты каким-то образом избавилась от метки Лосаир. И это возможно лишь двумя способами. Пламя могло забрать метку назад. Но тогда и твой огненный дар должен был исчезнуть вместе с ней. Второй же способ. Дракон вдруг замолчал. Губы его сжались в одну линию, как горизонт в степи. На щеках заходили желваки. «Да какой же?» Не выдержала я, потому что вид дракона стал страшен.